Глава 14. Это были кризисные дни, когда на авансцене истории разыгрывался острейший акт самой кровавой драмы. История еще не раз заставит человеческую совесть обратить пытливый и требовательный взор к тем грозным дням, дабы напомнить ей, этой временами дремлющей и простодушествующей совести, напомнить во имя погибших, во имя правды и духовного здоровья сущих и грядущих поколений. Человечество только потому не лишилось своего прошлого и будущего, не оказалось в тяжком и позорном ярме фашизма, что советский народ имел такие неисчерпаемые сокровищницы искренних верований и убеждений, рожденных новым общественным строем, такие напластования сил и возможностей, коим не было равных. А тем временем страшные жернова войны день за днем размалывали июль 1941 года. Советским руководителям, потрясенным неудачами Красной Армии в приграничных сражениях, еще многое предстояло постигнуть, но немало уже было постигнуто. Делая все новые и новые анализы и сопоставления, ведущие советские политики и дипломаты как бы заново разглядывали в сумеречном тумане межгосударственных отношений тайные упования правительств главных западных стран, нащупывали самые болезненные узлы противоречий, раздиравших мир империализма, разгадывали истинный смысл проявившихся новых хитросплетений мировой международной политики. И, может, впервые с такой ясностью ощутили нервную реакцию правительств тех государств, коим под нависшими тучами фашизма грозила неминуемая национальная катастрофа, подобно той, которую переживали Франция, Чехословакия, Польша. Куда в этих условиях поведут за собой охваченный смятением буржуазный мир его правители? Пожелает ли объединить свои усилия с Советским Союзом, уже сражавшимся один на один с фашистскими полчищами? Советское руководство отнеслось к первым благожелательным по отношению к СССР шагам руководителей Англии и Соединенных Штатов Америки настороженно. Однако понимало, что для вдохновения антифашистских сил на всех континентах очень важно было без промедления возвестить мир о создании антигитлеровской коалиции государств. Возвестить, но не так-то просто создать военный союз еще вчера полувраждебных государств с разной социальной основой. Об этих сложностях, несомненно, знала и фашистская верхушка, к тому же опиравшаяся в оценках международных ситуаций на свои военные доктрины, в основе которых лежали постулаты прусского дворянина Карла фон Клаузевица. Он, Клаузевиц, не без понимания особенностей буржуазного общества, поучал, между прочим, своих грядущих последователей. В природе международных отношений заложены факторы такого порядка, которые обуславливают вступление союзников в войну лишь позднее. Иногда союзники окажут помощь только для восстановления уже утраченного равновесия. В этих утверждениях Клаузевица отчетливо просматривалась его приверженность к философии Гегеля, в данном случае гегелевскому диалектическому методу. Сталина и прежде занимал Клаузевиц, к взглядам которого о взаимосвязи войны и политики и о применении диалектики к различным сторонам военного дела не однажды обращался Ленин. Ведь Клаузевиц первый в буржуазной военной науке стал трактовать войну как общественное явление. Но, вскрыв зависимость войны от политики, от общественных условий, он не разглядел ее классовой сущности, погрязнув в идеалистическом понимании самой политики и многого другого, относящегося к теории и практике войны. Именно в эти дни на письменном столе кунцевской дачи Сталина появился труд Клаузевица о войне. Два тома в сером дерматиновом переплете, а вместе с ними книги Мольтке, Людендорфа, Ницше, Лейера, Дельбрука, Жомини. Рядом лежала стопка бумаг с выписками из последних трудов немецких теоретиков, содержащих концепции современной войны. Эти выписки были сделаны по его заданию работниками разведуправления Генштаба. Сталина интересовали вопросы, казалось, не первостепенной важности, учитывая положение на наших фронтах и далеко не новые для него. Он пытался еще раз уяснить, насколько признает гитлеровская военщина закономерности войны как социального явления. Если признает, то в какой-то мере генералы немецкого вермахта могли исходить из научных исследований, планируя войну против СССР. Сколько тесно связаны в стратегических замыслах немецкого генерального штаба и его оценка сил и потенциальных возможностей Советского Союза проблемы чисто военные и социально-экономические. И только со временем станет ясно, что ничего заурядного не было в этих вопросах Сталина, который хорошо знал труды Энгельса о военном искусстве, знал стройную систему суждений Ленина о войне и политике. Да и сам не раз писал о зависимости военного искусства от экономического и политического строя государства и характера войны. В столь кризисной ситуации, когда на карту поставлены судьбы народов и пути истории, для Сталина, принявшего на себя руководство военными действиями, было немаловажным представить себе глубины и принципы военного мышления главного немецкого командования и лично Гитлера, с которыми он, Сталин, вместе с Генштабом, по существу вступил в стратегическое единоборство. Сталину необходимо было уточнить, насколько в немецких военных кругах стала господствующей точка зрения на войну кумира буржуазной военной мысли Клаузевица, углубленной затем Мольтке Людендорфом, отвергающая закономерности войны и доказывающая, что основой руководства военными действиями является не наука, а интуиция, вдохновение гения. «Война есть область случайного», — писал Клаузевиц, — «область недостоверного. Наряду со случайностью в войне большую роль играет неведомое, риск, а вместе с ним и счастье». Прибавило ли что-нибудь нового к этим, в данном случае, идеалистическим мудрствованиям военная мысль фашистского генералитета, кроме авантюристической идеи молниеносной войны? Пытаясь разгадать истоки воззрений Гитлера на военные операции, понять психологический механизм, управляющий его решениями в ходе войны, Сталин, как можно полагать, не чурался и поучений знаменитого итальянца Никколо Макиавелли, чей трактат о военном искусстве тоже лежал на столе кунцевской дачи. В этой книге Макиавелли, которого Энгельс назвал первым достойным упоминания военным писателем нового времени, поучает, что особенно важно знать, каков неприятельский полководец и окружающие его, и что разгаданный замысел дает победу тому, против кого он направлен. Будущее покажет, насколько отвлечение Сталина взглядом военных мыслителей прошлого были целесообразны в пору, когда казалось невозможным прилагать теоретические истины к живым и грозным событиям уже полыхающей войны. В эти дни все наши фронты в кровопролитных оборонительных сражениях перемалывали наступающие группировки немецко-фашистских войск, создавая условия для концентрации свежих сил и перехвата у врага стратегической инициативы. Боевые действия развернулись на огромнейших пространствах и отличались еще невиданной маневренностью, напряжением и динамичностью. Но перевес в силах был на стороне агрессора. Неся тяжелые потери и оказывая жесточайшее сопротивление, советские войска пятились на восток. На северо-западном направлении противнику удалось пробиться к западной Двине, на западном в широкой полосе был прорван стратегический фронт наших войск, а на юго-западном враг стремительно наступал в направлении Житомира. В столь кризисной ситуации надо было принимать крайние меры, мобилизовывать дополнительные силы, вводить в действие крупные стратегические резервы. И в первой декаде июля из стратегических резервов на Западном фронте вводились в сражение новые армии 9-я, 20-я, 21-я и 22-я, в которых насчитывалось 36 дивизий. В составе 9 дивизий была создана 18-я армия на Южном фронте, а на Северо-Западном заново сформирована 11-я армия. Вскоре на западное направление будут выдвинуты еще три армии – 16-я, 24-я и 28-я. Одной из важных мер в эти тревожные дни явилось назначение маршала Тимошенко на пост командующего Западным фронтом. Многих в Москве это озадачило, ведь Тимошенко был наркомом обороны и председателем ставки главного командования вооруженных сил СССР.